Убивая меня непрерывно, вы наверняка опустите свою карму ниже плинтуса. Надо ли это вам? Может, я пойду, что я несу? Насмешил. Никуда ты не пойдешь, пока не отработаешь у нас свои. Сколько там? 10 000 золотых, кажется. Насчет кармы, она у меня настолько низкая, что пара сотен убийств ее не сильно уменьшит. Теперь согласен, или еще пару раз убить, для наглядности так сказать. Не знаю, что за чувство было сильнее в тот момент, ярость на себя, за то, что слаб, ярость на жестокий мир, на орка, на сестру, влезшую в неприятности, или страх боли, очередных смертей, предрешенности. Я, согласен, выдавил я из себя медленно голосом полным отчаяния. Вот и молодец, держу сумку и кирку. Все просто, добываешь руду, кладешь ее в сумку, там же в сумке будут изредка появляться одежда, еда, в общем все необходимое. Сбежать даже не думай, заклятие не позволит, от работы не отлынивай, наказание все тоже смерть. С этими словами орк вручил мне необычную, красивую сумку со стразами и крепкую, даже на вид, блестящую кирку. Получен предмет — шахтерская сумка из паутины большого паука-шелкопряда. Начертание. Астральная связь. Астральное хранилище. Крепкость. Прочность. Требование — 20 единиц силы носителя. Требование — 20 единиц выносливости носителя. Количество ячеек — 80. Уменьшает вес всего помещенного в сумку на 98%. Уменьшает объем всего помещенного в сумку на 60%. Прочность — 99%, вес — 2,45 кг. Получен предмет — шахтерская кирка из закаленного сторнила, с прочной рукояткой из черного дуба. Начертание. Шелковое касание — 3 степени, сила — 2 степени. Требование — 20 единиц силы носителя. Требование — 20 единиц выносливости носителя. Урон по ресурсу — 120-210. Дробящий урон — 35-65. Уменьшает шанс повредить ресурс на 45%. Сила — плюс 10. Прочность — 98%. Вес — 8,2 килограмма. Сказать, что меня поразили предметы, не сказать ничего, я уже подумал, что мне дадут старую, ржавую кирку и потрепанную дырявую сумку, а то, что предоставили мне, смело тянет на несколько тысяч золотых. Да с такой киркой скорость добычи возрастет в несколько раз, благодаря волшебной сумке, не надо будет подниматься наверх, сдавать руду и возвращаться, месторождения из-за глубины должны быть покруче. Я воодушевился, все не так уплохо, как кажется на первый взгляд. О, вижу, удивлен. Нравится презент? Барон заботится о своих подданных, даже если они не хотят быть его подданными. Орк снова улыбнулся, демонстрируя клыки. Учти, если что-то сделаешь с сумкой, 1000 жесточайших смертей тебе назначу. Кирку, когда прочность ниже 60% опустится, в сумку положишь, ее починит, подлатают, потом вернут, или что-то похожее взамен отдадут. Вроде все сказал, дал последние указания орк, после чего, дав мне пинка под зад, отправил в шахту. Глава номер 6. Рабство, вторая часть. Так вроде я все вам рассказал, ничего не забыл. Тогда вернемся к повествованию. Как только я оказался в пещере, я не стал сразу добывать руду, месторождение которой я, кстати говоря, даже не видел, а решил осмотреть всю кишку, со всеми ее ответвлениями, потратил на это дело добрые 4 часа. С моей-то скоростью зато теперь я знаю место моего обитания пока еще не как свои 3 пальца, но примерные очертания представляю. Выглядела моя маленькая пещера как рогатка, с небольшими повсеместными ответвлениями, длиной от нескольких до сотни метров. Как оказалось, я не единственный заключенный в пещере. Вместе со мной отбывал свое наказание гном. Признаться, сначала я его довольно сильно испугался, но как оказалось, зря. «Выходи, чего встал? Думал, я тебя не замечу», — сказал гном, заметив меня, скрывающегося за камнем. «Не бойся, не обижу. Привет, ага, здравствуй. Значит, ты новичок? Можешь не отвечать, в шахте всегда работает двое, какая бы ни была маленькая кишка. Политика барона». Гном уже отвлекся от своей работы и поднял указательный палец вверх. «А что за раса у тебя такая? Первый раз вижу, случайно что ли выбрал?» Гном уставился на меня, приподняв бровь. «А загревы? Да что мне твое название? Ты мне лучше скажи, плюсы какие, минусы? Я понимаю, что вот так, доверяясь первому встречному, могу совершить ужасную, просто фатальную ошибку. Но, смотря на улыбающееся, мирное лицо гнома, не удержался. В конце концов, если он не врет, Мне с ним еще несколько месяцев точно, а то и больше, срок мотать. Проявить недоверие сейчас, значит испортить отношения с самого начала. Из плюсов, больше очков характеристик за уровень, огромные коэффициенты на силу и выносливость, но ужасно низкие на остальное. Быстро развивается шахтер, вроде все, ну для первого раза достаточно, у гномов то считай, сила и выносливость в плюсе, остальное страдает. Шахтер тоже хорошо качается. Артем, будем знакомы. Улыбающийся гном протянул мне руку, сняв рабочую перчатку. А меня лучше по-игровому, Булыга. Сказал я и, еще с недоверием пожал руку. Внимание, вы добавили игрока заключенный номер 8 в свой список друзей. Видимо, несмотря на все попытки, я все же не смог сдержать смех, потому что гном покраснев буркнул. На радостях ник придумывал, да и прошлый мой напарник сказал, что поменять его можно, оказалось, нельзя. Ой, ладно, Артем, так Артем, мне без разницы. У тебя шахтер и наблюдательность насколько прокачаны? Секунду, ща посмотрю. Я залез в меню персонажа, шахтер, 8, наблюдательность, 5. А что, плохо, очень плохо, зря тебя так глубоко определили, ни одного месторождения не заметишь. Вздохнул гном, ну, у меня умение есть, умение чувства камня называется, оно позволяет ощущать минералы, руду на некотором расстоянии от меня. Братиш, да ты крут. А какие там ограничения по способности? Пока не знаю. Только с моим низким интеллектом она не работает. Расстроил я сразу гнома. Тьфу ты, сплюнул коротышка. Я уже обрадовался. Да погоди ты, интеллект-то я поднять могу. Аметист только нужен, ну или пыль его. У меня закончилась. Другие камни подойдут, аметиста тут мало. Глубоко слишком, не знаю, но среди всех камней, что я ел, только аметист плюсовал к интеллекту. Стоп, так ты их жрешь? Да-да, так они же твердые, я не замечаю, у меня они таят во рту. Кстати, довольно вкусные, кварц только не понравился, слишком сладкий на мой взгляд, ошарашил я гнома. За такой дружелюбной беседой время пролетело незаметно. От коротышки я узнал много нового, важного и интересного. Узнал, что старшие, которые заведуют тут всем, опасные преступники. Изначально, Альфа ссылала в виртуальную тюрьму самых отмороженных, с пожизненным сроком, выставляя тем миллионные ценники свободы, но такая тактика не оправдала себя. На рудниках устраивались побоища, организовывалась преступность. Поэтому Альфа, поняв свою ошибку, начала отправлять в ВР тюрьму только тех преступников, у кого были смягчающие обстоятельства, но прежние заключенные то остались. Барон и его приближенные как раз из таких. Первое время они мяли под себя всех, заставляли работать на себя, забирали все, но такая тактика себя не оправдала, заключенные не старались, выдавая несколько серебряных в день, что естественно не устраивало бандитов. Барон и его окружение не были глупыми и смогли придумать, а главное организовать целый цех по добыче руды. Невольные мастера производили кирки, сумки, одежду, еду. В шахте была организована огромная кузница, целая столовая и швейный зал. Начертатели зачаровывали одежду и оружие. Специальные охотники, как правило приближенные барона, искали монстров или закупали на аукционе, через шмобзера необходимые материалы для производства. Шахтеры непрерывно добывали руду, обеспеченные всем необходимым. Как сказал мой напарник, у нас с бароном некий симбиоз. Он бы в шахте лет 10 копался бы, добывая необходимое количество руды, и мы не смогли бы работать так же продуктивно, если бы он не организовал этот цех. На мой вопрос, а почему бы тогда это все мирно не сделать, раз все так хорошо, зачем силком? Гном ответил, а ты бы согласился, да и сюсюкаться с каждым, не в их интересах, к этому же проклятию все равно вешать надо, сумка и кирка дорогие, так чего тратить время зря. Узнал, что мой напарник в шахте у барона второй месяц, что он за все время заработал 800 золотых, больше половины, правда стоил маленький алмаз, выпавший случайным материалом. Гном считает это большой удачей, я, теорией больших чисел. За время работы гном поднял шахтера и наблюдательность свыше 40, что, по его заверениям, невероятно высокие значения для нескольких месяцев игры. Статы на момент окончания 6 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Уровень 6. Опыт. Карма плюс 67. Статус. Добрый. Очков здоровья 430. Манны 42. Очков выносливости 100%. Сытость 100%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 6. Интеллект 6. Мудрость 4. Сила 28. Выносливость 29. Вторичные. Наблюдательность 5. Маскировка 5. Дополнительные. Удача 4. Меткость 4. Свободных очков характеристик 36. Умения. Грубая кожа. Уровень умения 9. Ваша кожа состоит из камня. Мечи и кинжалы вам более не страшны, однако приобретена уязвимость к дробящему урону. Режущий и колющий урон наносит урона меньше на 50%. Урон меньше чем 15 не причинит вам вреда. Дробящее оружие наносит на 50% больше урона. На фоне камней вас сложнее заметить. Чувство камня. Уровень умения 4. Вы ощущаете камень на расстоянии. Профессии. Шахтер 8. Кузнец 3. Ремонтник 4. Изобретатель 2. Мысли. В статусе написано «добрый». Может маме что ли пойти сказать, она похвалит. Эх, быстрее бы грубую кожу до 10 опнуть. Может какую-то плюшку дадут, теперь я не такой тупой как раньше. В интеллекте вон, твердая шестерка. Интерлюдия номер 1. За круглым деревянным, что весьма странно в 21 веке, столом собрались 8 высокопоставленных людей в классических, черных костюмах. Это были единственные люди, которые могли напрямую воздействовать на игру, выше них не было никого, кроме Альфы, разумеется. Что у нас на повестке дня сегодня? Бархатным голосом спросил статный брюнет в элегантных очках. Предлагаю решить вопросы эксакмикации при дезинкрипсированном липриге у игроков. Этот голос принадлежал низенькому профессору с большим животом. Проблема безусловно важная, профессор, но не нужно на ней зацикливаться. Необходимые распоряжения уже выданы Альфой отделу опытов. Эта фраза принадлежала самому молодому, но отнюдь не самому глупому человеку среди собравшихся. Ко всему прочему, мои люди работают над этой проблемой, прикладывая достаточное количество сил. Но, никаких, но у нас еще множество не менее важных проблем. Продолжим, опять взял слово брюнет. Мистер Паффиндер, может вам есть что сказать? А, растерялся глава отдела аналитики, его совсем недавно включили в совет и он еще не привык находиться среди столь уважаемых и почитаемых людей. Да-да, конечно. Согласно нашим данным, несколько десятков рас в нейроне не используются игроками, число аватаров данных рас не превышает несколько сотен. Список рас на экране. Если я не ошибаюсь, все перечисленные расы имеют преимущество на высоких и сверхвысоких уровнях, верно? Старческий голос принадлежал основателю совета, величайшему человеку, отцу нейроны, ее главному редактору. Да-да, все верно. Ну так в чем проблема? Что Альфа думает по этому поводу? Альфа говорит, что расы и так достаточно сбалансированы. На этом моменте новичок запнулся, и их изменения могут пагубно повлиять на баланс. Хм, ну, сделайте расам небольшую плюшку, как говорят геймеры, а потом ее заберете, когда игроку прочувствуют все прелести расы. Мне ли вас учить? Да-да, конечно, непременно так и сделаем. Оформим все в лучшем виде. Засуетился новичок и начал жирными толстыми пальцами набирать на встроенном в руку импланте, вероятно уже раздавая указания своему отделу. Далее систематизация криогенной инженерии. Совещание состоялось за 2 недели до включения Кирилла в игру. Глава номер 7. Сила. Теперь я точно не увижу света, даже игрового, в течение нескольких месяцев. С этими мыслями я пошел искать первое месторождение, находясь под бафом от съеденного аметиста, который услужливо предоставил гном. Несмотря на повышенный интеллект, щемящего чувства в груди не возникало, я не мог найти месторождение. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Нашел только спустя полчаса, видимо то ли интеллекта мне недостаточно, то ли уровень менее низкий. В любом случае и то качать надо. Чувство камня плюс 1. Балахитовая руда среднего качества с малыми вкраплениями истинного хрусталя высокого качества. Качество руды – среднее. Качество минерала – высокое. Шанс найти случайный материал – выше среднего. Предположительный вес руды – 2,3 килограмма. Предположительный вес минерала – 0,1 килограмм. Содержание балахита в руде меньше 1%. Шанс получить минерал истинный хрусталь высокого качества при добыче – выше среднего. Прочность 65 928. Во общем, если по-простому, то жила двойная, есть и руда, и минералы. Альфа говорит, что балахитовая руда применяется для какого-то вида магических доспехов и стоит довольно дорого. Но фраза «менее процента» меня все равно печалит. Стоп, что? свыше 60 тысяч прочности, урон по ресурсу 12, урон по ресурсу 20, урон по ресурсу 18. Да я одну только жилу дня два прорабатывать буду. Спокойно, Кириллу, наберись терпения. Это только на первых порах так, успокаивал я себя. Черт бы побрал этот коэффициент прочности. Только сейчас я прочувствовал весь ужас работы шахтера, скуку, убийственную и монотонную. Через час вошел в ритм и мог спокойно размышлять, не отвлекаясь на дребезжащие звуки удара кирки о камень. Решил предаться ностальгии, вспомнить детство, понять, что привело к этому роковому дню. Первые воспоминания начинаются со старшей группы детского сада. Вот я играюсь в песочнице, вот сподвигаю друзей на какую-то новую интересную игру. Вот улыбающаяся мама, мой первый день рождения мне, к удивлению, запомнилось лишь его начало. Проснулся, как обычно, рано, и мама мне подарила большого робота, кажется, Optimus Prime или как-то так. От детства осталось не так много воспоминаний, зато из школьной жизни их неимоверно много, начиная с первого класса. Первое воспоминание о сестренке, первая оценка, первая драка, снежки после школы и многое другое. У меня множество негативных воспоминаний осталось от первой школы. Я был слишком экстравагантен, привлекал к себе излишнее внимание, за что меня другие ребята не особо жаловали. У меня постоянно происходили драки, междоусобицы. Третий класс есть яркое воспоминание первой двойки по русскому языку. Мне было до нельзя обидно, успокоила мама, объяснив, что это не так страшно. Пятый класс, переезд, новая школа, новые знакомства. Я смог по достоинству себя проявить, перестал быть изгоем, стал частью коллектива. С этого времени я полюбил учебу. Сложно было передать, с каким счастьем я получал новую пятерку, и с какой печалью возвращался домой, принося двойку. С каждым годом я все больше и больше уделял времени учебе, меньше проводил времени с друзьями. Сестренка же, наоборот, уделяла школе все меньше внимания. Как я себя корю за то, что не пресек тогда эту вольность, не заметил ее. С самого детства мы с сестрой отличались как огонь и вода. Это было понятно с первого взгляда. Несмотря на это, мы были неразлучны, дружины, поддерживали друг друга в трудную минуту, могли выслушать, дать совет. Я помогал ей с уроками, учебой, спасал от учителей. Она в свою очередь припрягала своих друзей, если вдруг на меня наезжали в школе. Это были чудные времена. Я рос, несколько раз был награжден премией губернатора Московской области, участвовал во многих конкурсах, олимпиадах. Сестра пошла в спорт, как результат несколько раз была призером России по карате. Время шло, родители не могли нарадоваться. Умный, воспитанный сын, благопристойная, красивая и спортивная дочь. Годы шли, я поступил в физтех, но покидать родительское гнездо пока не планировал. Учеба съедала все мое время, а в кармане пусто. Это произошло весной этого года. Вечер, обычный вечер. Я вернулся домой, как всегда, поздно, часов в 10, и сразу заметил на лицах родителей волнение. «Что случилось?» — спросил я у них. «Твоя сестра опять шляется непонятно где, на звонки не отвечает». Я вздохнул, очень на нее похоже. «Что у нас сегодня на ужин?» «Сердечки папа приготовил, с картофельным пюре, все как ты любишь, иди садись, сейчас разогрею». Критический урон по ресурсу 132, шахтер плюс 1, меткость плюс 1, сила плюс 1. Чертовы оповещения, сбили с мысли, почему все в один момент навалилось. Воспоминание, на которое я настроился, которое было так близко, улетучилось, оставив после себя лишь легкое послевкусие разочарования. Так, надо отвлечься. О, новый баф от меткости. Меткость 5. Дополнительный шанс крит удара плюс 0,2%. Не сказать, что эти 0,02% что-то изменит, но и то хлеб. Дальше долбил руду, уже не предаваясь воспоминаниям, а пытаясь составить план дальнейших действий. Но ничего не выходило, или план был невозможный, или он, в сущности, состоял из одного действия – долбить руду. Закончилась выносливость, надо отдохнуть. Еды в виде камней теперь нет, приходится тратить время и отдыхать. Что там с жилой? Прочность 52638, еще каких-то 4-5 подходов, и я закончу выработку этого месторождения и перейду к следующему. И то с учетом, что бодрости я тратил экономно, бил с небольшими промежутками в полсилы. Спустя полчаса, выносливость плюс 1. Не могу сказать, что лежать на камнях приятно, но я хотя бы отдохнул. морально, смог спокойно собраться с мыслями. Большая часть мыслей была посвящена очкам характеристик. Я все никак не могу решить, нужно ли мне их копить или в спокойной обстановке, их с должным разумением вложить, их. С одной стороны, если потрачу сейчас, скорость добычи возрастет на порядок, с другой, скорость их набора упадет и в будущем я буду уступать по очкам характеристик другим игрокам. Так ни к чему не придя поднялся и продолжил работу. Урон по ресурсу 28, урон по ресурсу 31, видимо сказывается подросший шахтер и сила. Спустя час, сила плюс 1, внимание, нанесен сверхкритический урон по ресурсу, 836, удача плюс 1, меткость плюс 1, внимание, вы активировали обвал, внимание, рекомендуем покинуть это место. Пока я читал оповещение, послышался скрежет. Я уже хотел было убежать, поняв, что дело пахнет керосином, но куда там мне с моей скоростью. Огромная куча камней, или даже глыб, уже падала на меня сверху. Я попытался прикрыться от камней руками, но позже я понял, что это была ошибка. Нет-нет, я выжил, не знаю, помогло ли тут то, что я прикрыл голову или нет. Что же тут тогда плохого? Вроде выжил, все должно быть хорошо, но я нахожусь под несколькими тоннами камней, и находиться буду долго, судя по всему, сытость трется долго. Ладно, пока вернемся к плюсам, их хоть немного, но они есть, нельзя же быть пессимистом. Приходило огромное множество оповещений вроде «получен урон 0», «получен урон 0», перелистывать их замучился, чуть не проморгал самое важное. Внимание! Ваше умение «Грубая кожа» эволюционировало в умение «Каменная кожа». «Каменная кожа» – уровень умения 1. Описание. Озагревы сильны тем, что способны подстраиваться под окружающую их породу, изменяясь, становясь или сильнее и тверже, или наоборот быстрее и гибче, или умней. Текущая порода. Гранит – 58%. Глина – 36%. Мрамор – 6%. Бафы. Сила плюс 5, ловкость плюс 1, выносливость плюс 1, сопротивление магии воды плюс 34%, естественная броня 200, резист к колющему и режущему урону 72%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 121%, при получении дробящего урона шанс 20% получить травму соответствующую силе удара, уязвимость к магии ветра 35%, работает способность. Еще 10 минут назад глины на несколько процентов больше было, а гранита меньше. Ах, да, минусы нового тела видны уже сейчас. Здоровье 286/455. На вас действует дебаф легкое дробление левой руки. 15% подвижности этой конечностью. 5% ловкости. Длительность. 5 часов 43 минуты 23 секунды. На вас действует дебаф легкое дробление левой кисти. 10% подвижности этой конечностью. 5% ловкости. Длительность. 5 часов 43 минуты 45 секунд. На вас действует дебаф среднее дробление правой руки. 35% подвижности этой конечностью. 10% ловкости. Длительность. 15 часов 44 минуты 11 секунд. На вас действует дебаф среднее сотрясение головы. 25% интеллекта. 15% мудрости. 10% координации движений. Длительность. 1 час 23 минуты 44 секунды 02. Но я не думаю, что мне это помешает в ближайшее время. Не выберусь из цепей камней. Остается только размышлять, так что там насчет очков характ. В этот момент мне пришла гениальная по своей простоте мысль. Вложить все очки характеристик в силу, жертвуя выносливостью. Может выйдет из этого что-то путное. По моему замыслу, я должен был получить огромную силу и, используя ее, выбраться, но все пошло немного не по плану. Сила 28 плюс 72 равно 100. Внимание! Получено достижение силач. Начало. Описание. Вы обрели недюжинную силу, по сравнению с обычными смертными, но пока не способны на большее, чем охмурять девушек своей горой мышц. Награда. Сила плюс 5. Внимание! Получено достижение силач. Становление. Описание. Ваша сила поражает умы, но способны ли вы ей воспользоваться в угоду добра или зла? Награда. Сила плюс 12. Сила 117. Внимание! Получено новое звание. Десятник озагревов. Описание. У расы озагревов все не как у людей. Важность в их обществе характеризует параметр силы. Чем он больше, тем почитаемее озагрев. Награда. Репутация среди представителей своей расы плюс 1000. В этот же момент я начал довольно быстро увеличиваться в размерах, расталкивая камни. Получен урон 33. Здоровье 56/455. Получил целую кучу разных травм. Даже смотреть их не буду. Альфа, что происходит? Вы увеличиваясь в росте. Подробнее. Ты же говорила, что мой рост напрямую зависит от уровня. Сожалею, но у меня была устаревшая информация. Информация у нее была устаревшая. Я из-за этой устаревшей информации. Вы требуете компенсацию? А можно? Да. Ну тогда да, требую. В компенсации отказано. Альфа, это что за шуточки? Никаких шуток. Центральный поток сознания, отвечающий за игру, посчитал, что компенсация будет излишней. Что за поток? Центральный. Альфа, подробнее, будь любезна. Последнюю фразу я сказал, чувствуя, что закипаю. Мощности иррационально распределяются между требуемыми целями относительно важности задачи. А более подробно можно? Сожалею, но это конфиденциальная информация. Я сообщила все, что могла. Хорошо, спасибо. Вернемся к нашим делам. Я все еще нахожусь под завалом камней, хоть и в разы увеличившись в росте. Ничего изменилось, зря только поспешил с распределением очков характеристик. Остается одно. Ждать, когда закончится сытость, и медленно умирать от голода. Чтобы хоть как-то скоротать время, отогнать скуку, решил продолжить предаваться воспоминаниям. На чем я остановился? Я пришел домой, сестры нет, а вот, вспомнил. Я уже поел, поблагодарил родителей за великолепный ужин, пошел к себе в комнату, как вдруг мне пришло сообщение с незнакомого номера, в 9 у дуба. Сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать. Дело в том, что дубом мы с сестренкой называли старый, заброшенный дом, который, по какой-то причине, все никак не снесут, и он стоит немым напоминанием о былых годах. Я уверен, что никто больше не мог об этом знать. Это была наша тайна с сестрой времен раннего детства. Родители нам не разрешали лазить по этому дому, считая, что он может развалиться в одночасье, но мы часто пренебрегали запретом. Большая часть воспоминаний моего детства связана с этим местом. Подросшим мы забыли про этот дуб, но сейчас это сообщение освежило память. Я посмотрел на часы, кажется, было 9:50, и бросился бежать, не сказав ничего родителям, лишь бросив на прощание, что мне нужно по делам. «Эй, ты здесь?» — отвлек меня от воспоминаний гном. Ну вот, опять, воспоминание мгновенно исчезло, погрузив меня в серую реальность. «Да, я тут, ага, сейчас мы тебя откопаем. Так, и вот так, ты тут?» Гном капал явно не в том месте, где находился я. «Эй, я вообще-то тут, здесь копай. Сейчас». Спустя 10 минут кряхтения и шума, гном высвободил меня из каменного плена. «Ты с утра всегда увеличиваешься, или это, так сказать, исключение?» Шутник. Закинул все характеристики в силу, думал, что если сила больше будет, то все камни раскидаю и выберусь, а получилось. Ты сам видишь, что получилось. Оказалось, что мой рост от силы во многом зависит. А гномы так могут? Че ты у меня спрашиваешь? Альфа тебе на что? Она говорит, мол, нет, но вдруг, вздохнул гном. Ты что из-за роста комплексуешь? Да какой там? Я до многих жил в шахте не дотягиваюсь. Иногда заметишь какое-то месторождение хорошее, подойдешь к нему, а оно высоко, не достанешь. Знаешь, как обидно. Ага. Предполагаю, как тебя угораздило то, я уже в этой шахте больше месяца воздух копчу, ни разу обвалов не случалось, и тут на тебе, да суперкрит какой-то выпал. Кстати, что это, а у Альфы спросить? Гном сощурил глаза. Да из нее каждое слово вытягивать надо, тебе что, сложно? Не, на крит влияет огромное количество параметров, во многом, конечно, от меткости, ловкости и удачи зависит, но там и интеллект, если и мудрость, в общем все, как обычно, намешано в одну кучу. Причем тут это? Сбил ты меня с мысли, но суть такова, что в теории тебе может выпасть сразу несколько критов за один удар. То есть в теории даже самый новичок за удар может убить дракона 1000 уровня, просто бросив в него камень. Если, опять-таки в теории, ему выпадет, скажем, 1000 критов, то дракон будет повержен. На практике это неприменимо, пока даже топовые роги с прокачанными меткостью и ловкостью не выбивали больше 5 критов за удар. В общем, тебе повезло. Повезло. Я тут уже лежал, считал, как долго я от голода умирать буду. Не бузи, лучше бы спасибо сказал. Лан, прости, спасибо выручил. Сочтемся, подмигнул гном и пошел вниз, видимо, добывать, искать руду. Ну, а я достал кирку и с прежним упорством продолжил бить мою балахитовую жилу. Непонятно, как она осталась практически цела, хотя, какая в сущности разница? Урон по ресурсу 202, а может и не зря все очки в силу вложил. Спустя 10 минут, внимание, добыт ресурс балахитовая руда среднего качества, 3 килограмма, содержание балахита в руде менее 1%, внимание, добыт дополнительный ресурс истинный хрусталь высокого качества, 77 год, опыт плюс 374, выносливости осталось буквально на донышке. Альфа, объясняй, ваш вес увеличился, как следствие увеличилось и количество потребляемой энергии. Ко всему прочему, к ударам вы начали прикладывать больше силы. Я ответила на ваш вопрос, да, спасибо. Куда этот гном делся? Зачем я его вообще отпустил? Как я теперь месторождение найду? Аметист, то кончился, а истинный хрусталь, который я, кстати, съел, чтобы исцелить многочисленные травмы, дал лишь силу с выносливостью. Я пошел искать гнома. Он же вниз пошел, или все-таки наверх? Статы на момент окончания 7 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Звание. Десятник Озагревов. Уровень 6. Опыт. Карма плюс 73. Статус. Добрый. Очков здоровья 470. Манны 50. Очков выносливости 24%. Сытость 89%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 7. Интеллект 6. Мудрость 4. Сила 123, выносливость 32, вторичные, наблюдательность 5, маскировка 5, дополнительные, удача 4, меткость 5, плюс 0,2% нанести критический удар, свободных очков характеристик 0, умение, каменная кожа, текущая порода, гранит 59%, глина 35%, мрамор 6%. Бафы. Сила плюс 5, ловкость плюс 1, выносливость плюс 1, сопротивление магии воды плюс 36%, естественная броня 200, резист к колющему и режущему урону 73%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 121%, чувство камня, уровень умения 5, вы ощущаете камень на расстоянии, профессии, шахтер 9, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, мысли ГГ. Странно, что не дали плюса за 5 в чувство камня, но я теперь силач. Интересно, что будет, если мне столько силы в реальности дать? Шварценеггером, наверное, стану. Хотя, нет, буду круче него. Да, именно так, круче угла в 90 градусов. Глава номер 8. Добыча. Гном нашелся довольно быстро, в паре сотнях метрах я застал его за добычей какой-то необычной руды. Тут такое дело, с моей наблюдательностью я ни одной жилы не вижу, не знаю почему, но мне было довольно стеснительно вновь просить о помощи моего напарника. Секунду, тут рядышком, буквально в паре шагов, есть неплохая жила, я бы, наверное, даже сам бы ее добыл, но чего только не сделаешь для напарника. Хмыкнул гном и быстрым шагом прошел несколько десятков метров, стукнул по стене и пошел обратно. Чего смотришь, место обозначил, начинай работу. Прикрикнул напарник, я, еще ничего не понимая, начал наносить удары по, пока невидимому месторождению. Спустя несколько ударов выскочила табличка с информацией о руде, но я ее даже читать не стал. Какая в принципе разница, в любом случае я добуду эту жилу, так зачем лишний раз отвлекаться? Сообщение об уроне, тоже не смотрел, ибо отвлекают, пытался сосредоточиться и вспомнить в мельчайших деталях ту ночь. Вкусный ужин, все как я люблю. Сердечки, пюре, сообщение на телефон, в 9 у дуба, брошенная родителям фраза, наспех одетая куртка, незашнурованные ботинки, бег трусцой по еще не растаявшему снегу, грязные джинсы. И вот, кажется, в 20 часов 58 минут я у заброшенного дома, точнее у его развалин, самого дома уже нет, лишь куча обгорелых досок, сваленных в кучу. Из темноты донесся голос мужчины, по моим предположениям лет 40, договор, что? О чем это вы? Где моя сестра? Отпустите ее, иначе я пожалуюсь Альфе. Договор, этот голос, на мой взгляд, принадлежал красивой, юной девушке. Сколько вас там? Что с моей сестрой? Мой голос, несмотря на все мои попытки, дрожал. Твоя сестра у нас, есть дело, для тебя, если хочешь помочь ей. Послышался жизнерадостный, детский голос маленькой, милой девочки, который в этом темном переулке звучал поистине устрашающе, пробирал до костей. Я пожалуюсь Альфе, Она должна помочь. И что ты ей скажешь?» В голосе старухи прослеживались нотки смеха. Не найдя ответа прежде всего для себя, я смирился и сказал, что от меня требуется. «Шахтер плюс один. Внимание! Открыто дополнительное свойство. 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса». «Аргх! Опять сбили с мысли. Как эту хрень всю отключить? Желаете отключить оповещение? А можно было? Да. Возможно отключить звуковую и текстовую визуализацию. Что ж ты раньше-то молчала? Вы не спрашивали. Это был риторический вопрос. На какой срок желаете отключить визуализацию? Давай для начала на час. Всю. Выполнено. Всего хорошего. Угу, спасибо». Я посмотрел на бар выносливости. Он оказался пуст. «Альфа, постой, пока включи функцию эту, как там ее, визуализацию». Я передумал. С этими словами я присел на небольшой опрокинувшийся сталагмит. «Выполнено. Что-то еще, ХМ?» «Пожалуй, да. Будь любезна, расскажи про классы. Я не часто играл в детстве в видеоигры, но даже я слышал, что они есть чуть ли не в любой подобной игре. Классы выдаются игрокам на 30 уровне в соответствии с их действиями». «Непонятно. На примерах можно?» «Да. Если игрок, прокачиваясь, активно использовал магию, ему может быть присвоен класс маг или его производные в зависимости от направления и целей, для которых он применял магию. На это также влияет, что помимо магии использовал гуманоид, его раса и многое другое». Я ответила на ваш вопрос, а какая класс будет у меня. Прошу прощения, но на данный момент это скрытая информация. Ладно, спасибо. Пойду у гнома узнаю, наверняка он сможет хотя бы примерно ответить на этот вопрос. Поднявшись к гному, застаю того за остервенелым битьем руды. «Есть минутка?» «Достаточно громко говорю я». Гном резко оборачивается, смотрит на меня испуганными глаза, но узнав меня, выдохнул и сказал: «Уф, напугал, кто это тебя учил к людям, гномам добрым со спины подходить? А что было бы, если я тебя ненароком того, зашиб бы? Я как-то и не думал, что ты нервный такой». Хмыкнул, насколько это возможно в каменном теле. «Я, а ты думай побольше. Чего пришел? Добыл уже люликард? Быстро ты, у него же прочность огромная, да и коэффициент». «Да погоди ты», — перебил я гнома, — «я к тебе за другим пришел, ты мне про классы лучше расскажи, какие бывают, как получить и так далее». «А», — хотел было что-то сказать напарник, однако был вновь мной перебит. «А из альфы каждое слово нужно вытягивать, да и непонятно многое. Ну хорошо, у меня сейчас все ровно не так много очков выносливости осталось». Гном присел рядом со мной на земь. «Каждому игроку к 30 уровню, вне зависимости от того, когда этот уровень был получен, присваивается класс. А как красиво сказал. И класс этот, дается в, в зависимости от того, что делал человек, то есть игрок». Видимо, гном исчерпал свой лимит красноречия на первом предложении. «А какой класс я получу?» «О, тут все просто, мы большую часть времени с тобой чем занимаемся?» «Правильно, добываемая руду». Из-за этого, напарник на секунду запнулся, «наш класс будет напрямую связан с шахтерским делом. Точный класс тебе никто не скажет, уж очень много вариаций, уж очень много факторов, от которых зависит твой класс. Все не учтешь, то есть как это, шахтер он вроде бы и в Африке шахтер, с кем я вообще разговариваю?» Со стоном воскликнул гном. «Ты можешь получить, скажем, класс шахтер-искатель какой-нибудь, который будет увеличивать шанс найти более ценную руду, или класс шахтера-изобретателя, позволяющего использовать какую-нибудь взрывчатку для добычи. В общем-то, вариаций огромное множество, но для тебя, как и для меня впрочем, это не сильно важно. Итак, бонусы будут примерно одинаковые, будет меняться их направление. Не повезет, если выпадет просто шахтер. Поверь, лучше быть хорошим в чем-то одном, чем среднячком во всем. Вроде все. А какие бывают, в смысле вообще? А тебе есть разница? Играть что ли собираешься после выпуска? Нет, но вдруг, да и бодрость пока восстанавливается, делать нечего. Хорошо, расскажу, в общих чертах. Но учти, я сам не так много знаю. Гном сглотнул слюну и продолжил. Основных видов класса 4. Воины, те, кто сражается на передней линии в тяжелых доспехах. Разновидностей тоже очень много, от святых паладинов до рыцарей тьмы. Маги, эти ребята мастерски управляются с маной и способны на различные трюки с ней, от банального огонька в руке, до Армагеддона, способного уничтожить все живое в огромном радиусе. Ловкачи, тут сразу несколько подвидов. Роги, способные уходить в невидимость, лучники, охотники, ну думаю понятно, Напоследок скажу, что их класс специализируется на нанесении урона. И последний вид, к которому мы скорее всего будем принадлежать, творцы – это все, кто в нейроне добывает или производит что-либо. Доволен, да, только и смог выдавить я из себя, переваривая полученную информацию. Тогда за работу. Сказав это, гном, как бы подавая пример, схватил кирку и со всей силы начал бить по жиле. Я не стал мешать ему и, весело подбросив кирку в воздухе, пошел обратно вниз, добывать руду.